Глава 18. Полный провал. Берта освободила подоконник, заворачивала у себя на кровати каждую фигурку в салфетку, складывала в большой полиэтиленовый пакет с ручками. Любовь Филипповна, сидя напротив, неотрывно наблюдала за процессом. «Вот, думала, твой верх, а верх все равно взяла моя макушка. Запомни, твоего верха над моим никогда не будет, потому что я — непобедимый русский народ. Никакая не ты, а я». Следующим шагом будет очистка твоего этого, как там называешь, кнехта. Будь уверена, об этом я позабочусь в ближайшее время. Только не сорвись. Только не сорвись, мысленно уговаривала себя Берта. Любовь Филипповна продолжала с упоением. А то ишь, со своими полунемецкими корнями, чуть ли не баронессой фон Ульрих себя возомнила. А сама-то не знаешь ни роду, ни племени. Запомни, я истинный носитель русской традиции и культуры. Берта не выдержала. «Тихо», — сказала, упаковывая последнюю фигурку. «Это, говорит мне, балаганная пивунья за стакан кислородного коктейля, готовая продать родину?» Любовь Филипповна рьяно поднялась, старательно хлопнув дверью, покинула комнату. Берта, оставаясь сидеть на кровати, закрыла лицо руками. Ей острее, чем прежде, вспомнился тот последний унизительный разговор с Ивановым и подробности того, что ему предшествовало. Начало короткой эпопеи, приведшей ее в здешние стены, пришлось на 22 августа 2008-го, на день ее 68-летия. Время клонилось к вечеру, отгремели телефонные поздравления. Заезжавший к ней обычно в этот день с традиционными розами и тортом Костя Клюквин оказался болен. В гости Берта никого больше не ждала, если только соседку по этажу, обещавшую привезти с дачного участка яблок. Когда прозвучал звонок в дверь, Берта решила, что это соседка, оттого не поинтересовалась, кто там. На пороге стоял среднего роста плотный шатен, примерно 40 лет, в великолепно сидящем кремовом костюме и держал перед собой безукоризненно составленный букет. На его лице играла широчайшая улыбка, демонстрирующая ряд неправдоподобно ровных белых зубов. «Простите, но я вас не знаю», — удивилась и вместе с тем растерялась Берта. «Достаточно того, что мы знаем вас, и знаем вас не огульно, но об этом чуть позже». Он продолжал сохранять широту улыбки. «Итак», — сделал он шаг вперед, — «позвольте посвятить вас, уважаемая, в курс дела. Наша строительно-риэлторская компания давно плодотворно сотрудничает с ЕИРЦ, местной управой и бюро технической инвентаризации, курирующими округ Арбат и непосредственно ваш дом. Я представляю компанию «Москва за нами». Мы оказываем обширный спектр гарантированных риэлторских услуг. Фактически дарим москвичам новую жизнь». Речь лилась из его рта, как из рога изобилия. «Я рада за вас», — с трудом удалось вклинить реплику Берте. «Однако я не нуждаюсь в ваших услугах, тем более в новой жизни». «Вы ошибаетесь, Берта Генриховна, уверяю вас, потому как являете собой эксклюзивный для нашей компании случай. Вот моя визитка». Он извлек из потайного кармана пиджака и ловко вставил в букет тисненную визитку. «Прочтите, прочтите», — приблизил он букет к лицу Берты. Дождавшись, когда она все-таки возьмет визитку и прочтет, что там написано, а написано там было «Менеджер отдела продаж вторичного жилья Бородянский Михаил Илларионович, Кутузовский проспект, 25», он добавил: «Можно просто Михаил». Но прежде чем перейти к главенствующей теме, я хотел бы поздравить вас, дорогая Берта Генриховна, с днем рождения и поцеловать вашу руку. Сегодня праздник не только у вас, но и у всей нашей компании. Приняв чуть ли не насильственно вложенный ей в руки букет, ощутив правой ладонью жар его неутомимых губ, Берта с недоумением обнаружила, что незнакомец перешагнул порог и стоял в прихожей. «Вижу», — продолжил он, — «с вашего лица не исчезает ни мой знак вопроса. Перехожу к главному. Ваш дом по генплану поставлен на реконструкцию в будущем году, что означает капитальный ремонт с неминуемым отселением всех жильцов, ни больше, ни меньше. По выражению ваших глаз читаю, что вы никогда не посещали местных собраний жильцов. Уверен, не посещали и последнего, состоявшегося 6 дней назад, вечером понедельника. Именно на этом собрании представитель префектуры Центрального округа обещал жильцам вашего дома временное отселение с последующим возвращением в отремонтированные квартиры. о чем, кстати, до вчерашнего дня висело объявление в подъезде внизу у лифта. Но такого рода объявлений, предвижу, Берта Генриховна, вы не замечаете. Так вот, спешу сообщить конфиденциальную информацию. Обещание — это чистейшей воды ложь. Никакого возвращения не будет. Всех жильцов сошлют в Южное Бутово. Подчеркиваю, навечно. Уж кто-кто, а наша компания знает это не понаслышке. У Берты от его речей и благоухания в букете голова пошла кругом. Он, кажется, это заметил. «Вам не помешало бы присесть, Берта Генриховна. Позвольте проводить вас в комнату». Он галантно взял ее под руку, отвел в гостиную, усадил там на стул. «А букетик положимте вот сюда». Взяв у нее букет, он пристроил его на столе. Пока Берта, обхватив ладонями виски, превозмогала головокружение и пыталась осмыслить им сказанное, он безостановочно продолжал: «Однако для нас есть особые люди. Их можно перечесть по пальцам, тем ценнее каждый из них. Именно вам, женщине, целиком посвятившей себя искусству, дарившей счастье сотням и сотням зрителей ни одного поколения, мы хотим предложить особые условия, но с убедительной просьбой не афишировать этих условий окружающим вас простым смертным, в частности, соседям». Одновременно со своей речью он стал прохаживаться вдоль стен гостиной, изучая фотографии, где, кроме двух совместных портретов Серафимы Федоровны с Алексеем Яковлевичем, девичьего портрета, сгинувшей в горниле войны матери Берты, Марии, и двух детской и юношеской фотографий самой Берты, было на что посмотреть. Берта на Вацлавской площади Праги, Берта на Театральной площади Варшавы, Берта на фоне концертного зала на площади Академии в Берлине. «Какие замечательные фотографии!» — произнес он с придыханием. «Да», — отозвалась Берта, ощущая себя от чего-то совершенно пьяной. «В каждом из городов, где гастролировал наш театр, я выбирала знаковые места». «Я понял, понял, но я не нахожу здесь Парижа. Бывали ли вы когда-нибудь в Париже?» Он продолжал неторопливо исследовать фото. В этот миг сердце Берты вздрогнуло и приостановилось. Он словно уловил ее состояние и виртуозно подхватил его. «Истинная цитадель всяческих искусств. Все-таки Париж, не правда ли? Вы согласны?» «Он будет рассказывать мне про цитадель искусств», — мысленно усмехнулась Берта. «Я, голубчик», — расправила она спину и отняла ладони от висков, — «могу просветить вас и насчет современного комеди франсез, и по поводу его знаменитого предшественника, блистательного театра господина де Мольера, куда лучше многих маститых искусствоведов. О, не сомневаюсь, вам осталось только принять наше предложение». «А в чем, собственно, оно заключается?» «Небольшая двухкомнатная квартира в пределах Садового кольца и доплата в валюте, которой вы сможете распорядиться по личному усмотрению, посетив, к примеру, тот же Париж. Знаю, сейчас у вас непомерная квартплата, догадываюсь, как вам трудно, но главное, вы и Бутово — полный абсурд. Итак, прежде всего, мы подберем вам подходящий вариант, оформим все честь по чести, перевезем вас, и тогда на кухне вашей новой квартиры за чашечкой чая. А лучше за бокалом шампанского вы расскажете мне и про Мольера, и про комедии, и про францесс». «Нет-нет, только не шампанского. У меня всегда болела от него голова. Вот белого сухого вина, пожалуй, выпила бы, но непременно французского», — поражаясь тому, что она говорит, произнесла Берта. «Вина так вина». Он присел напротив за стол, одаривая ее внимательным острым прищуром. «Да, так и есть. Мое руководство именно так вас и описывало. Отзывалось о вас восторженно. Так и есть», — повторил он, пристукнув ладонью о крепкое колено. «Незаурядность». «Нет, я совершенно не понимаю, что происходит. Откуда меня знает ваше руководство? Представьте, некоторые сторожилы верхнего эшелона нашего агентства до сих пор живут под впечатлением ваших театральных работ». «Да, прошу не удивляться и поверить, среди риэлторов встречаются порой заядлые театралы. Именно это обстоятельство подвигло ваше руководство на сегодняшнее благотворительное действо. А хотите знать мое персональное мнение? В более широком смысле, выходя за рамки театральных пределов?» «Ну-ну». «Многие наши соотечественники, побывавшие в Париже, восторгаются французскими пожилыми дамами, их ухоженностью, моложавостью, жизнелюбием. Но, думаю, именно вы с вашей грацией, внутренней культурой, случающимся из глаз светом, юной душой, смогли бы посоперничать с ними и даже, — он погрозил ей пальцем, — утереть им нос. В его интонации, особенно в жесте, Берта узрела фамильярность, но, покосившись на букет, не стала заострять на этом внимание. «Издержки недоразвитого капитализма», — подумала она, — «куда денешься?» «Это, голубчик, уже не прикрытая лесть. Ничуть. Москва держится на таких, как вы. Да что там Москва? Россия? Уверен, наше предложение не оставит вас равнодушной». Он встал, ловким движением задвинул за собой стул, направился к выходу. У двери оглянулся, осуществил короткий поклон головой. «Звоните, для вас я доступен в любое время суток». Берта поднялась проводить его. У входной двери она не выдержала. «Никак не возьму в толк, вам-то от этого какая выгода?» «Выгода?» — оглянулся он на нее с порога квартиры. «Вспомните Саву Мамонтова, Саву Морозова. Разве они искали в своих деяниях выгоды? И не надо говорить мне, что сейчас не те времена. Дело отнюдь не во временах, а исключительно в человеческом факторе. Меценатству есть место всегда». Не воспользовавшись лифтом, он легко побежал вниз, скользя по ступеням ботинками из песочного цвета замши. И Берта, закрывая за ним дверь, пожала плечами, расслышав, как он пропел с нижнего пролета: «Старики вы мои, старики, дайте я вас сейчас расцелую». Часов до 5 утра она не сомкнула глаз, взвешивала все «за» и «против». А какие, собственно, могут быть «за» и «против»? «За» было значительно больше. «Конечно», — шептала она среди ночи, — «мою ненаглядную квартиру, где, осеняя меня мягким любовным крылом, до сих пор бродит нетленный теткин дух, жалко до безумия. С другой стороны, капремонт неотвратим. После него все равно ничего от прежнего не останется. Да если бы и осталось, я была бы ни при чем. Он сказал, Бутова неминуемо. Соседке, наконец, отдам долг, 3000 рублей, а потом Париж. Париж». Пришедшая к Берте под утро тетка хоть и молчала, но лицо ее было необыкновенно настороженным, хмурым. Она поводила плечами и отрицательно мотала головой, как делала обычно при жизни в минуты крайнего недовольства и несогласия с некоторыми Бертиными закидонами. Берта же объясняла ей с привычной горячностью: «Ты должна понять меня, Симочка, я не хочу в Бутово. И потом, я ни разу не бывала в Париже». «Не знаю. Мне отчего-то кажется, я непременно встречу там Георгия. Вот так. Запросто буду идти по улице, по Елисейским, к примеру, полям. А навстречу мне он, элегантный, в длинном кашемировом пальто, с зонтиком, тростью цвета бордо». По пробуждении Берта почувствовала некоторый душевный дискомфорт, но постаралась прогнать его от себя. Вечером она позвонила по телефону с визитки. «Только вот сборы...» — поколебалась она в процессе разговора с Михаилом. «Один переезд, говорят, равен двум пожарам. Потом у меня такая громоздкая мебель. Ни в коем случае. Мы не дадим вам ни к чему притронуться. Я организую эксклюзивную услугу. Все сделают профессионалы, упакуют ваши вещи по высшему разряду. Такая услуга стоит приблизительно 1000 евро, но пусть это будет еще одним подарком, дополнительным бонусом от нашей фирмы. С мебелью тоже что-нибудь придумаем». На следующий день с утра он заехал за ней и повез смотреть будущую квартиру. Все понеслось, как в убыстренном кино. Просмотр, показавшийся ей игрушечной, но уютной, вполне милой квартиры на Новослободской, тихая классическая музыка в салоне его машины, неназойливый запах восточных благовоний, с вклинившимся на мгновение, как ей почудилось, запахом серы, снизошедшая на нее чуть позже истома и мечтательная благость. Посещение вслед за просмотром квартиры нотариуса, подписание 2 договоров купли-продажи, доверенности на сбор документов и регистрацию перехода права собственности, подписание Михаилом расписки обязательства выплатить ей обещанную сумму в евро с указанием по правилам нотариальной конторы рублевого эквивалента и его реплика на выходе из нотариальной конторы: «А теперь, пожалуйста, мне свой паспорт для ускорения процесса». Когда на другой день она спохватилась, что при ней нет ни одного из подписанных у нотариуса документов и уж точно не стоило отдавать Михаилу паспорт, она снова позвонила по телефону с визитки. «Москва за нами, слушает», — раздался на сей раз бархатный женский голос. «Пригласите к телефону Михаила Илларионовича», — строго сказала она, подумав. «Возможно, секретарша? Он на объекте. Что ему передать?» У Берты немного отлегло от сердца. «Передайте, что звонила Ульрих Берта Генриховна. Пусть он непременно мне перезвонит, когда освободится». «Он непременно вам перезвонит. Ждите». Берта ждала 2,5 суток, пока в 7 вечера не раздался звонок в квартиру. На пороге стояли 3 мужчин с суровыми квадратными лицами. Самый плечистый протянул ей ее паспорт. Из его слов следовало, что ровно через 2 дня ей надлежит освободить квартиру, и это абсолютно законно. Она ринулась к телефону, набрала номер Михаила, врезавшийся в ее память навечно. 3 пришельцев при этом стояли, один сзади, 2 по бокам от нее, молчаливыми конвоирами. В трубке раздался механический голос: «Номер не существует». Многократно раскрывая паспорт на 5-й странице, не веря глазам своим, в полном смятении она пережила на кухне ночь, наутро поехала в офис компании «Москва за нами» разобраться во всем на месте. Она жаждала посмотреть в глаза руководству, которое до сих пор жило под впечатлением ее театральных работ. Она надеялась, что руководство, возможно, не догадывается о деяниях Михаила. Того хуже, вовсе не знает, кто он такой, что, услышав безобразную правду об этом, с позволения сказать менеджере, запятнавшим их репутацию, они незамедлительно посодействуют в возвращении ей квартиры. По указанному в визитке адресу обнаружился театр кошек Юрия Куклачева. В нотариальной конторе, куда она добралась в полуобморочном состоянии, равнодушно сказали, что нотариус, которым она интересуется, 2 дня назад уволился в связи с отбытием на ПМЖ в Нидерланды. Она не помнила, как вернулась в квартиру. Потом все пыталась сообразить, что с ней произошло. У нее было состояние, будто началась Третья мировая. Планету оккупировали роботы-пришельцы, никаких землян, кроме нее, в живых не осталось, и она вынуждена собираться в пожизненную эвакуацию неведомо куда. Да, это был тот глобальный роковой случай, когда за внешними манерами человека она не распознала бесчеловечности его цели. О, как могла я не раскусить этого мнимого Бородянского! Как великолепно он исполнил роль! Актер! Какой блестящий актер! По нему плачут театр и кинематограф вместе взятые. Господи, откуда всплыли во мне эти гнусные, несвойственные мне вульгаризмы? Голубчик, белого сухого вина, пожалуй. Боже, какая мерзость! И тут ее пронзила убийственная догадка. Да не исполнял он никакой роли. Подобные старания были ему совершенно ни к чему. Он просто был самим собой, беспринципным до мозга костей отморозком, гениальным в своем прирожденном качестве. От внезапного осознания запредельной в цинизме пошлости Берте захотелось раствориться в небытие. Вот так она сидела в одной из комнат обожаемой квартиры, где за вычетом 1-го года прожила всю жизнь и бесконечно повторяла: «Москва за нами! Москва за нами! Какой ужас! Господи, какой ужас! Бородянский Михаил Илларионович, Кутузовский проспект, театр кошек! Какой ужас, Господи!» И тут раздался телефонный звонок. С вспыхнувшей в душе надеждой на чудо Берта схватила трубку. Это оказалась Галя Ряшенцева, сказавшая без предисловий: «Берта, умер Костя Клюквин. Похороны завтра. Встречаемся у центрального входа ровно в 11. Приезжай». Она назвала кладбище. «Все одно к одному», — подумала Берта и произнесла: «Приеду». С окаменевшими пустыми лицами стояли у могилы бывшая Костина жена и давно ставшие ему такими же бывшими немолодые дочь и сын. Народу было не густо, старая театральная гвардия, вышедшая в отставку. Из так называемой театральной молодежи присутствовал только Аверин, основательно оплывший, но все еще периодически исполняющий Данка в сердце нового героя. Берта в больших темных очках держалась рядом с Галкой. Ее поразило запустение здешней могилы, где отсутствовала даже ограда, и гроб с телом Кости, отчего она содрогнулась особо, опускали не непосредственно в землю, а на чей-то предыдущий гроб. Когда она бросала в могилу горсть земли, ее качнуло. Она испуганно отпрянула назад, и в тот же миг всплыла перед ней картинка коммунальной комнаты на Малой Дмитровке, где Костя жил после развода. синий эмалированный чайник на полуистлевшем паркете рядом с кроватью, неровные стопки знамени и театральной жизни на подоконнике голова, в отсутствие штор окна, выцветшие, лопнувшие в углах обои, заваленные рулонами отживших афиш. Обстановка комнаты являла обрывки булгаковского театрального романа, и даже кошка, неслышно возникшая на пороге, худобой своей была тому подтверждением. «О!» — торопливо расчищая пространство стола, протянул Костя возвышенно. «Ты не представляешь, что это за кошка!» Взяв на руки, он поднес ее к Берте. «Знакомься, Сильфида, принцесса крови». Сильфида потянулась к Берте носом, задвигала чуткими шелковыми ноздрями и вдруг отвернулась, уткнувшись мордочкой в сгиб Костиной руки. «Ревнует, дурочка», — подумала Берта. А Костя засмеялся. «Видишь, смутилась». Он продолжал торжественно гладить ее по костлявому хребту. Личность, индивидуальность, тончайшей души существо. Еще он сказал тогда, что не может выбрасывать старые афиши. Не поднимается у него рука. Он хранит их все с первого своего спектакля. Он перешел в их театр в 75-м после развода с женой, с которой прослужил до этого 13 лет в труппе другого московского театра. К ним его заманил Иванов. Их театр в ту пору сотрясали значительные перемены. Перетряска началась после снятия с репертуара неоконченного танца и насильственного, по указке свыше, увольнения Захарова. Иванов работал без году неделю, в коллективе процветали разброты шатания, менялся репертуар, кое-кто из актеров собирался увольняться и прочее, прочее, прочее. Многие из труппы считали Берту косвенной виновницей перемен к худшему. Для Берты наступили совсем невеселые дни. Не было больше рядом Георгия. Жизнь раскололась надвое. И тут появился Костя и сразу потерял от нее голову. Да-да-да. Тот один-единственный приход к Косте состоялся, если ее не подводит память, весной 80-го. Он суетился, как всякий безнадежно влюбленный, не зная, чем ей угодить. Отпустив с рук Сильфиду, поспешил на кухню ставить чайник, вернулся с пачкой печенья юбилейное и совершенно осчастливленным лицом. Когда Берта поднесла к губам чашку с дымящимся чаем, он опустился перед ней на колени, неловко схватил ее свободную руку, стал покрывать поцелуями от кисти к локтю. «Останься, прошу тебя, останься. Мы разве репетируем чайку, Костя?» «Я Заречная, ты Треплев?» «Это, в конце концов, пошло», — холодно сказала она и добавила, «у нас ничего не может быть, кроме дружбы». Счастье с его лица мгновенно сплыло, он поднялся с колена, отряхнул брюки. «Хорошо, пусть будет по-твоему», и коротко отбил перед ней чечетку. Ей припомнилось, как он пожаловался ей всего однажды, да и то не по своему поводу. Было это значительно позже, году, наверное, в 85-м. В тот вечер, после спектакля, заглянув к нему в гримерку, она бросила упрек, что сегодня он был слишком вял и инертен. Он оставался сидеть за гримерным столиком с неснятым гримом, смотрел, не оглядываясь на ее отражение в зеркале. Оба знали, что это плохая примета, но он так и не развернулся к ней лицом. В отражении ей показалось, на его щеке блеснула слеза. «Померещилась», — решила она. Он тихо сказал, «Сильфида заболела». А она не удосужилась спросить, чем заболела его любимая кошка. Закрыла дверь гримерки и поехала домой. Сейчас бы она все-все-все переиграла. Но переиграть прошлое было невозможно. И в душе стало невыносимо пусто и жутко, что за столько лет она не расслышала Костю по-настоящему ни разу. А теперь уж поздно. «Услышь меня, Костя. Услышь сейчас. Ты был гениальным другом и гениальным партнером. Прости, что не сказала тебе этого при жизни. Прости за отвратительный актерский эгоцентризм и за Сильфиду тоже прости. Что, ты спрашиваешь, как мои дела? Ты вправду хочешь знать это? Плохи, очень плохи. Я жутко обманулась. Твоей драгоценной подруге, старой дуре, подсунули пустой фантик, а она, как наивная малолетка, приняла его за шоколадный трюфель». «Нет, я не стану бороться, Костя. Ты спрашиваешь, почему? Потому что не хочу окунаться в грязь. Я отлично понимаю, что шансов победить в этой гнусной, отвратной борьбе у меня нет. Вот и не желаю марать рук. Не возражай, Костя, не надо. Борьба уничтожит меня, превратит в жалкую мещанку, в плебейку. Даже представить не могу, как пойду оббивать пороги присутственных мест, клянчить милостыню по кабинетам, унижаться перед равнодушными протокольными рожами. Иногда надо найти в себе силы отступить, в этом и будет сила. Правда, Костя? Ведь так? Костя, ах, Костя, не хочу больше о себе. Все меркнет перед твоей смертью. Берта не ощущала текущих по щекам слез. Опомнилась только, почувствовав чье-то физическое вмешательство. Это Галя Ряшенцева взяла ее под руку. Галка захотела проводить ее до дома. Правда, это был уже не дом Берты. В вагоне метро Галка исходила праведным гневом. «Очнись, Берта! Нельзя допускать этот беспредел. Как ты могла не распознать откровенного аферюгу? Не понимаю, просто не понимаю, как. Дешевый фигляр, сволочь, выродок. Вешать таких публично». Берта молчала. «Надо что-то делать. Сейчас не 90-е». Она вцепилась в кисть Бертиной руки и трясла ее. «Я всегда знала, что ты дитя. Ни к чему не приспособленное, живущее в замкнутом театральном пространстве дитя, но не до такой же степени. Хотя что я удивляюсь? Тетка облизывала до 32 лет, от всего ограждала. История с Савлом тебя ничему не научила. Немедленно позвони Иванову. У него сохранились кое-какие связи, иначе я сама ему позвоню». Берту резанули слова о тетке и утраченной картине. Она медленно отринула руку, но сил злиться дальше не было. «Езжай домой, Галя. Я позвоню. Позвоню Иванову, обещаю. Ты молодец, что позвала меня на похороны. Я бы себе не простила, если бы не попрощалась с Костей». Ряшенцева не стала настаивать на проводах до подъезда. Они расстались на станции «Кузнецкий мост». «Ключ». Никак не входил в личинку замка. Наконец дверь открыли изнутри, чья-то крепкая мужская рука выставила на лестничную клетку чемодан, затем подала паспорт, из которого выпало несколько тысячных купюр. Дверь захлопнулась. Берта наклонилась. Торопливо открыла чемодан. Две пары брюк, кремовая блузка, шарф-палантин, шерстяная кофта, шелковый шейный платок, черные балетки, халат-кимоно, подаренный Галкой к прошлому Новому году, кое-что из нижнего белья. Никакой верхней одежды, но черт с ней, не было главного. Изо всех сил она стала стучать в дверь кулаками и кричать. «Откройте! Откройте немедленно!» «Чего еще?» Дверь все-таки приоткрылась. «Там коллекция статуэток, альбомы, книга, дайте взять». Она попыталась войти. «Что за книга? Как называется?» Тот, кто стоял внутри, придерживал дверь ногой. «Анатолий Эфрос, репетиция «Любовь моя». Через несколько минут та же рука протянула ей книгу. «На, возьми. Больше ничего не велено». Она наскоро пролистала страницы, фотография была на месте. Сдав нехитрый скарб в камеру хранения Курского вокзала, Берта отважилась съездить по адресу, который стоял теперь в ее паспорте на странице регистрации. За 15 минут электричка доставила ее на станцию Чухлинка. Пока ехала, пошел мелкий серый дождик. Зонта у нее, естественно, не было. «Хрен с ним, не растаю», — подумала она, выйдя на платформу. Без труда она нашла улицу и дом. Увиденное потрясло ее не меньше Костиной могилы. По полусгнившим ступеням она поднялась на то, что никак невозможно было назвать крыльцом, вошла в незапертую, обитую древним подранным дермантином дверь. Деревянное почерневшее строение, как оказалось, состояло исключительно из наружных стен. Внутри обширного, почти пустого помещения, сразу за дверью, в эмалированный таз несмелой струйкой стекала вода. И сырость капает слезами с потолка. Пришло ей на ум из Саши Черного. Пахло, без преувеличения сказать, гнилыми портянками и перезревшими мухоморами. На расстеленном на полу стеганном одеяле с торчащими из дыр клочками грязно-желтой ваты сидели и играли в карты двое. На звук открывшейся двери один повернул голову. «Ядрёна Матрёна, к нам гости!» «Неужто в нашем полку прибыло?» «Глянь, Исидорыч, какая симпатичная гражданочка! От такого присутствия плесневый грибок на нашем потолке вполне может переродиться в нечто съедобное». «Ох, грибок ты наш, грибок, ты ни низок, ни высок!» — поднялся с одеяла, слегка приплясывая, худосочный Исидорыч. «Если б не мой ишиаз и застарелый геморрой!» Приложив два пальца к правому виску, он залихвастски щелкнул обутыми в калоши на босу ногу пятками. «Не тушуйтесь, милая дамочка!» — подскочил к ней тот, что первым ее заметил и поприветствовал. Он взял ее под руку. «Стихоплет безопасен. И про меня дурного не подумайте. Я не какой-нибудь старый хрен отвязный. Я, между прочим, дворянского рода отпрыск. У меня древо имеется. Подтверди!» — обернулся он к Исидорычу. «Угу, генералогическое», — охотно подтвердил Исидорыч. «В роду одни генералы были. Сам без одной звезды генерал». Тут он пропел блеющим тенором на мотив газмановских офицеров. «Господа генералы, вас запишут в аналы». И, осуществив несколько вальсирующих по шатким доскам, подхватил Берту под руку с другой стороны. «Кстати, драгоценнейшее, вы диетические блюда готовить умеете?» — дохнул он ей в лицо запахом прогорклых консервов. Крепко зажатая ими с обеих сторон, она в третий раз порывалась спросить, не жертвы ли они все того же Бородянского, но они не давали ей вставить слово. «К слову о блюдах. Должен предупредить», — духарился дворянско-генеральский потомок, «с нами могут ужиться только те дамы и господа, у коих идентичное с нами понимание работы большого андронного коллайдера. Мы, уважаемые, стоим на позиции, что с момента запуска программы столкновения ионов свинца человечество в целом почувствовало себя гораздо хуже. Участились случаи параноидной шизофрении и пропадения язвы двенадцатиперстной кишки. Так-то-с, мы жаждем услышать ваши резюме по этому поводу». «Да, позвольте уточнить и углубить», — заглядывал ей в лицо, продолжая обдавать консервным духом Исидорыч. «Куда же вы? С минуту на минуту мы планируем разжечь камин, приготовить британский грог. Неужели отказываетесь разделить удовольствие, обсушиться в нашей компании?» В электричке на обратном пути ей припомнилась легенда о жителях взятого Тамерланом города. О тех самых жителях, которые после первого его набега плакали, а после третьего уже смеялись. «Бог мой, как эти доморощенные философы будут зимовать в этом продуваемом всеми ветрами подклете? Кошмар!» По прибытии на Курский вокзал ей захотелось помыться, но негде было. И тогда она превозмогла себя. Купив телефонную карточку, позвонила Иванову. Иванов выслушал ее, не перебив ни словом. Однако, когда она закончила, не удержался. «Если бы не твой голос, который трудно с чем-либо спутать, решил бы, что слышу бред городской сумасшедшей. Ты в своем коронном амплуа допрыгалась, как всегда, самая смелая, самая умная. Все знаешь лучше других». Не пришло в голову позвонить, посоветоваться, прежде чем отправляться к нотариусу. «Нотации будешь читать или поможешь?» «Мне бы кто помог?» — недобро вздохнул Иванов. «Я лежу, понимаешь, лежмя вторую неделю. У меня страшный поясничный прострел. На Костины похороны подняться не смог. Не знаю, не знаю. Как в таком состоянии пойду с тобой по инстанциям? Не знаю». «А я что, предлагаю тебе ходить со мной по инстанциям? Пристрой меня куда-нибудь, чтоб крышило над головой, и дело с концом. Мне теперь без разницы. Сделаешь?» «Да». Писец подкрался незаметно. Растягивая слова, произнес Иванов со вздохом, чем несколько обескуражил Берту, ибо подобных фраз за ним раньше не водилось. «Говорил тебе год назад, отпиши квартиру актерской гильдии и живи спокойно. Пришло бы время, похоронили бы по-людски. Так нет, это тебе было низко, гордыня не позволила. А теперь что? Ты человек? Ну ладно, не кипятись, сделаю, что смогу. В память о твоей гениальной игре. Позвони мне завтра после двух. Паспорт, надеюсь, у тебя при себе. Смотри, его не потеряй. Переночевать у тебя есть где?» И тогда Берта солгала. «Что есть?» Перед первой своей ночью в интернате она загадала, если ей приснится Георгий, не так все страшно. По каким-то неподвластным ей ощущениям и косвенным признакам она понимала – это гранд-опера. Она сидела в партере, по центру третьего ряда, на ней было облегающее платье цвета цикламена, маленькие сережки-бусинки с аметистами, любимые темно-сиреневые туфли на невысоких шпильках с перламутровыми пряжками. Георгий, в великолепно сидящей черной тройке и кипенной рубашке, вышел на поклоны, ведя за руку дирижера. Вдвоем они подошли к рампе. Балетная труппа за их спинами аплодировала вместе с поднявшимся в единой волне рукоплещущим залом. Счастье разливалось в душе Берты. Счастье и гордость. За его успех, за триумф. Она всегда знала, что все будет именно так. Это свершится, он достоин. Но к счастью примешивалось беспокойство. Она поймала себя на том, что пытается разглядеть обручальное кольцо на пальце его правой руки. Тут промелькнула мысль, что он мог принять католичество и носить кольцо на левой руке, как большинство европейцев. Она напрягла зрение, но кольца не узрела ни на одной из рук. Конечно, как я могла подумать о нем такое? Он совершенно не мог. Не мог полюбить кого-то, кроме меня. Вот-вот, сейчас он опустит глаза и непременно меня увидит. Непременно.